Подарки лежат в деревянном ящике, в мешке из нерпичьей кожи. В Чотагине уже толпились люди. Орво шагнул навстречу и показал мизинец. Джон недоуменно посмотрел на искривленный синим ногтем палец. Рядом возник второй мизинец, Нарата, за ним Армоля. Вскоре Джон оказался в окружении разнообразных мизинцев, обладатели которых наперебой поздравляли его с прибытием долгожданной и желанной гостьи. «Ничего не понимаю», — пробормотал Джон. «А это значит», — пояснил Орво, по-прежнему держа мизинец перед его лицом, «что ты должен отделить нас подарками от имени гостьи, новорожденной». Джон достал кожаный мешок, о котором говорила Пыльмал. «Да, жена предусмотрела все». В маленьких сверточках лежали щепотки табаку, куски сахару, чай, лоскутки цветной ткани, иголки, нитки и даже пара выкроенных подошв на торбоса. «Сразу видно, с какой стороны прибыла гостья», — сказал Орво, принимая табак. «Табаком славна его сторона». Джону хотелось вернуться в полог, побыть вместе с Пыльмал. Но гости приходили один за другим, показывали мизинец. А те, кто уже получил подарок, не торопились уходить и усаживались вокруг коротконогого столика пить чай. «Хорошо, конечно, что девочки сразу дали имя», — рассуждал вслух Орво. Но все-таки надо было спросить богов. «Если это так важно, — сказал Джон, — так еще не поздно сделать». «Давайте все-таки спросим», — предложил Орво и послал мальчика за своей гадательной палкой. В ожидании инструмента старик распорядился, чтобы из Яранги ушли те, кому уже нечего делать. Из мужчин остались Джон с Орво, да маленький Яко. «Ты теперь должен хорошо смотреть за собой», — строго наказал Орво Джону. «Неужто у тебя не хватило терпения попозже взглянуть на новорожденную? А еще вот, ты не должен был прикасаться к жене 10 дней, а ты взял да и вполз в полог, даже не сняв охотничьей камлейки. Ты рассердил богов, и одно только, может, спасет тебя. Они простят тебе, как человеку, который только начинает новую жизнь. Помни, твои промахи не по сердцу не только богам». Мальчик принес гадательную палку, и Орво уселся прямо под дымовым отверстием, рядом со светлым кругом. Наставив один конец палки на светлое пятно, он стал легонько приподнимать и опускать другой конец, шепча священные слова. Так он действовал несколько минут, потом отложил гадательную палку и весело объявил Джону. «Все в порядке, я с ними договорился». Поздней ночью гости разошлись. В Яранге остались 2 женщины, которые должны были ухаживать за роженицей. Джон хотел было войти в полог, но Чейвана решительно воспротивилась и разрешила лишь поговорить через меховую занавесь. Маленького Яко куда-то увели, а Джону пришлось устраиваться на ночлег в своей комнатушке. Он долго не мог уснуть, прислушиваясь к звукам, доносящимся из полога. Сначала слышался приглушенный разговор женщин, а потом тишину ночи прорезал плач новорожденной. Это было так неожиданно, что Джон соскочил с кровати и рванулся к двери –